Стратегия номер 14. Вы то, что вы знаете. Marketing's dynamic. Маркетинг – вещь очень динамичная. Markets are dynamic. Рынки постоянно меняются. People are weird. Люди очень странные. And they're dynamic too. И, конечно, тоже постоянно меняются. Everything in marketing is in flux. It's in change. Все в маркетинге постоянно находится в движении. And the words that kill companies the most is, hey, we've already been successful. И слова, которые могут убить любую компанию, о, да, мы уже добились успеха. I like the fact that Gillette has its next 4 or 5 generations of razor blades developed before they launch a new one. Мне нравится, что у компании Gillette задумано 4-5 поколений новых бритв перед тем, как они запускают какой-то новый бренд. It's true. И это правда. They understand that things change. Они понимают, что все постоянно меняется. And they're prepared for it. И они к этому готовы. Are you? А вы? Not if you're not gathering new information. Нет, вы не готовы, если не собираете новую информацию. Not unless you're thinking wild and crazy. Нет, если не думаете о чем-то диком, нестандартном. Not unless your focus is on how we can create the new biggest best thing. Нет, если вы не думаете о том, что сможет стать вашей выдающейся вещью, меняющей мир. And of course, we've got to be thinking of how we can be one step ahead. Ну и, конечно, мы должны постоянно думать, как быть на шаг впереди. Of all of our competitors. Всех ваших конкурентов. If you remember nothing else. Если вы ничего больше не запомните. From what I've shared with you. Из того, что я рассказал вам. Remember this. Запомните хотя бы вот что. Whatever you're doing now. Что бы вы ни делали сейчас. Isn't good enough for tomorrow. Уже недостаточно хорошо для завтра. So if you want to have a future. Поэтому если вы хотите иметь хорошее будущее. You've got to stay fresh. Вы должны постоянно быть свежим. You've got to gather new data. Вы должны собирать новую информацию. You've got to gather new information. Собирать новые знания. So that you can truly be on the cutting edge. Для того, чтобы действительно всегда быть на грани. That's where marketing's fun. Потому что тогда маркетинг будет приносить удовольствие. That's where it's interesting. Именно тогда он становится интересным. And that's where you can make a lot of money. И именно тогда он приносит много денег. If you're willing to take some steps, если вы хотите действительно предпринять какие-то шаги to really make the changes necessary, для того, чтобы внести необходимые изменения. I know a lot of the things I've said you probably don't agree with. Конечно, я знаю, что, возможно, со многим, что я сказал, вы не согласны. And I probably won't agree with what I said a year from now. Возможно, я бы и не согласился сам с собой, если бы послушал этот диск через год. Because, like I said, everything changes. Потому что, как я говорил, все меняется. And it's not easy to make those changes. И меняться, конечно, нелегко. Here's the thing, though. Но вот главная мысль. If you take some of these forbidden strategies, если вы возьмете хотя бы некоторые из этих запретных стратегий, and you start to implement them, и начнете их внедрять, you too, вы тоже can be a world class, сможете стать компанией profit-driven, мирового класса, unbelievably exceptionally successful, ориентированной на прибыль, приносящей прибыль и потрясающе успешной marketing organization. Вы должны стать компанией, ориентированной на маркетинг. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!